Глава 43. Бактерии, несущие смерть. Видя, что капитан не может понять написанного далее, Джанет затребовала дневник себе. Барри Брент передал ей тетрадь, и та лихорадочно углубилась в чтение. Читала она про себя, но Джек Хадсон хорошо видел на экране все, что было написано в дневнике. Впрочем, ему все это показалось обыкновенной галиматьей. Чего нельзя было сказать о Джанет? Для нее все написанное явно имело смысл. «Да что там написано?» — не вытерпела Сюзанна, которая никак не могла заглянуть в тетрадь, несмотря на все свои старания. Джанет стала читать вслух. Все написанное не имело ни малейшего смысла ни для кого из мужчин. Барри почувствовал себя оскорбленным. Это было видно по выражению, появившемуся на его лице. Когда Джанет закончила чтение отчета биологов, обе женщины принялись активно дискутировать, сыпля такими понятиями, в которых никто из остальных ничего не понимал. «Может быть, перейдете на нормальный язык?» — с раздражением бросил капитан. Джанет с сомнением посмотрела на Барри. «Я не знаю, как это попроще объяснить», — сказала она. «А ты попробуй». «Ладно. Вероятнее всего, то, что обнаружили ученые, является бактериями, пожирающими плоть». «В смысле?» — капитан недоверчиво смотрел на вирусолога. Джанет испустила слабый вздох, какой обычно означает разочарование бестолковостью собеседника. И это не понравилось Барри Бренду. «Вы, наверное, все знаете, что в воздухе, да и в самом теле человека, живет множество бактерий». «Надо полагать, это я знаю. И, полагаю, всем вам известно, что когда человек умирает, то наступает разложение его тела». «Само собой». «А что означает этот процесс? Вернее, чем вызывается процесс разложения мертвого тела? Почему, когда человечек жив, его тело не разлагается, а стоит ему умереть, то его тело тотчас начинает меняться?» Барри Брент молча и терпеливо ждал продолжения. «А все дело в том, что в человеческом теле перестает действовать иммунная система, и бактерии, живущие в нем, начинают пожирать плоть. Так вот, бактерии, обнаруженные здесь, на А44, тоже являются чем-то вроде бактерий, живущих в человеческом теле, но, судя по описанию, они гораздо более активнее и опаснее». «Что значит опаснее?» «Это значит, что они пожирают живую плоть, а вовсе не ждут, когда наступит смерть». На лице капитана отразился немой ужас. Джанет указала на дневник, который держала в руках. «Возможно, далее мы узнаем какие-либо подробности». «Тогда читай ты», — сказал Барри. «В вопросах биологии ты разбираешься гораздо лучше меня». И Джанет стала читать. «Мы поняли, что планета под нами представляет настоящий кладезь для ученых. И нами было решено установить на ее поверхности временную станцию, на которой нам предстояло бы жить и работать. Климат планеты умеренно теплый, день и ночь почти равны, а сутки составляют около 25 часов, чуть более земных суток». «Условия вполне похожие на земные», — заметила Сюзанна. «Боюсь, что этим заканчивается все сходство», — возразила Джанет, перелистав несколько страниц. «Из дальнейшего это становится видно». «Тогда читай, не перелистывай». «Но вот излучение Альтаира сделало условия на планете непригодными для существования земных организмов, в том числе и для людей. Даже наша станция не давала полной безопасности. Губительные лучи накапливались в замкнутом пространстве, создавая довольно высокий уровень радиации. Но вот что интересно. За ночь почти вся накопленная радиация выветривается, и ее уровень становится близок к земному. Буквально через несколько дней после того, как была установлена станция, мы обнаружили и первых представителей животного мира». «Ого, это уже интересно», — сказала Сюзанна. «Я даже представить себе не могу, как должны выглядеть организмы, выросшие в таких условиях». А в голове Джека уже рисовался образ мутантов, двухголовых и шестиглазых, в общем, таких, каких может позволить себе примитивное воображение. Джанет продолжала. «Это были что-то вроде наших морских крабов. Мы даже были поражены таким необычайным сходством. Самым изумительным было то, что эти крабы носили ярко-красный окрас. Мы, шутя, даже прозвали их «вареными крабами». Они появлялись из-под земли, выкапывая норы, как кроты. Вероятно, это были подземные жители. Однако они обладали весьма острым зрением, Они были слепыми, в отличие от наших кротов. Наблюдая за ними, мы пришли к выводу, что эти животные предпочитали вести ночной образ жизни, выходя из нор после захода солнца. Хотя мы не раз видели их и днем. «Их норы под землей», — произнесла Сюзанна. «Вполне логично. Наверное, даже местным жителям не слишком нравится такое солнышко. Радиация вредно влияет и на них. Отсюда и подземный образ жизни». «Не спеши с выводами», — остановила коллегу Джанет. «Еще ничего не известно. Хотя мне пришла в голову та же мысль. Просто мы мыслим одинаково». «Да, исходя из наших земных представлений. А здесь они могут оказаться совершенно ложными». «А что написано дальше?» «Мы довольно долго наблюдали за их поведением, пытаясь определить, к какому роду принадлежат эти существа. К хищникам или же они питаются растительной пищей. Но лично меня больше интересовал вопрос, почему на них не действовали бактерии. А о том, что они несут смерть земным организмам, мы узнали после того, как выпустили на свободу одну из наших лабораторных крыс». Джанет запнулась, перелистала несколько страниц, затем вернулась обратно. На лице ее была озабоченность, смешанная с нетерпением, связанным с ее профессиональным интересом. Сюзанна была заинтригована не меньше. Она дернула Джанет за рукав, призывая ее продолжить чтение. Поначалу крыса вела себя вполне спокойно, так, словно была на родной земле. Видимо, ее даже не беспокоила и повышенная радиация. Дышалось ей нормально, никаких волнений она не испытывала. Но уже минут через 15 она начала выказывать признаки беспокойства. Еще минут через 10 мы увидели, что на теле крысы стали появляться красные пятна, такие, какие обычно появляются после того, как сильно расчешешь кожу. Это было похоже на аллергическую реакцию. Барри Брент невольно перевел взгляд на тело в кресле, но скелет, оставшийся от трупа, уже не обладал кожей. «Что это было?» — продолжала чтение Джанет. «Раздражение? Или же в местном воздухе находились какие-то компоненты, вызвавшие аллергическую реакцию у крысы? По крайней мере, именно эта мысль пришла мне в голову в первую очередь. Но вскоре я понял, насколько сильно я ошибался. Места покраснения темнели прямо на глазах, становились бурыми, и на их местах стали появляться язвы, которые росли прямо на глазах. Крыса, очевидно, испытывала сильную боль, поскольку принялась метаться и издавать пронзительный писк. А язвы все расширялись, и в местах поражения были видны кости. Словно кто-то невидимый поедал крысу заживо.